Пока Ти приводил себя в порядок, я через амулет связалась с герцогом Саргайлом, ведь он был крупнейшим землевладельцем этих мест и должен был иметь влияние в Таргане. Все оказалось даже лучше, чем я думала. Формально город входит в ленное владение моей семьи, но мы уже давно не вмешивались в управление, оставив это Лорану. До последних лет такая политика казалась правильной, — ответил мне Саргайл. — А что надо сделать? — Назначить нового начальника стражи взамен безвременно усопшего. — Это в вашей власти? — Новый начальник — посторонний человек? — Нет, Гвиан Тер-Эдер уже много лет служит в Таргане. Был заместителем при двух предыдущих начальниках. Тогда легко. Когда это нужно сделать? Выезжайте прямо сейчас и постарайтесь прибыть не позже завтрашнего дня. Послезавтра утром мы хотим покинуть город, закончив все дела. Кстати, как чувствует себя Тесс? Хорошо. Угроза потерять малыша миновала. Сандер от нее не отходит. Отличный парень. Даже через амулет я почувствовала в голосе лорда Тройлина улыбку. Я буду у вас завтра днем, с готовыми бумагами. Слышавший разговор Орден одобрительно мне кивнул. Потом наша четверка под личинами нанесла короткий визит к Гвиану Тер-Эдеру. Сказать, что хозяин дома удивился нашей компании, валившейся через окно верхнего этажа в комнату, соседнюю с его спальней, это еще ничего не сказать. Я хотела влететь прямо в спальню, но Ар меня осадил, спросив, уверена ли я, что Тер-Эдер не женат. Именно Тер-Эдеру мы решили поручить преподнести в дар местному зверинцу жабу редкую рыжую бородавчатую. Развернув узелок, Гвиан хмыкнул, присмотрелся повнимательнее, а потом уставился на нас круглыми глазами. «Ага», — кивнули мы. На лице Гвиана появилась счастливая улыбка от уха до уха. А когда он узнал, что с завтрашнего дня приказом герцога Саргальского становится начальником стражи, что дело о пропаже девушек раскрыто и что завтра он сможет повязать всех виновных от торговки пирожками до содержателей веселых домов, счастье перешло в эйфорию. Мы попросили завтра к 10 собрать всех стражников в конторе. Все равно придется ждать Саргайла, так что казалось разумным провести время с толком, проверив на вшивость наличный состав блюстителей порядка. Осталось последнее дело — навестить неизвестного нам человеческого мага по имени Кавдур. Адрес мы узнали у Гвиана. Темный дом, похожий на гриб, стоял в конце улицы, на отшибе, отделенный пустырем от ближайшего соседа. Шон поводил руками в воздухе. Охранные заклинания. Много напутано. Ничего необычного, но понадобится время, чтобы снять все это, не потревожив хозяина. Мы трое присели на обочину. Шон, единственный из нас, владеющий человеческой магией, я с моими специфическими знаниями по упокоению скелетов и трансмутации в счет не шла, занялся расчисткой проходов. Накручено было действительно много. Маг возился почти час, прежде чем мы смогли подняться на крыльцо и отпереть дверь. Я сотворила крошечный магический светлячок и подвесила его напротив входа, пока не запуская внутрь. Ого! Внутри дом не производил впечатления развалюхи. Матово отсвечивал выложенный шахматным узором черно-белый мраморный пол, уходящего вдаль коридора. Со стен мерцала бронза богатых светильников. Вдали виднелась арка дверного проема, драпированная темными бархатными портьерами. Сбоку блестели вощеные перила, уходящие наверх широкой дубовой лестницы. «Ничего себе! Неплохо тут маги живут! Интересно!» — потянул Шон. «А это что? Слышите?» Тиану настороженно уставился вглубь коридора. Я прислушалась. Цок, цок, цок. Что-то приближалось из глубины дома. Стуча когтями по мрамору и помогая себе крыльями, широкий коридор вывалилось нечто крупногабаритное, и, клацая зубами, понеслось к нам. «Отступаем!» — скомандовал Орден. «Ти, не дай ей взлететь! Бель, проверь у всех на нас щиты! И, как тварь выскочит, накидывай полог тишины на дом! Попробуем все же не разбудить хозяина!» Шон, я правильно определил, что это каменная горгулья из северных гор. Мы с похвальной резвостью выполнили приказ повелителя, дунув через пустырь от дома прочь. Тварь, чуть не вынеся входную дверь, рванула за нами. Бель, ставь полог на дом. Дальше все произошло одновременно. Я накинула полог тишины. Ар запустил два своих любимых огненных шара по глазам горгульи, ослепив ее. Шон сделал пас, и чуть выше земли, впереди твари, замерцало черным зеркало портала. Зверюга взвизнула и взмахнула крыльями, но Ти ловким силовым пинком вписал ее прямо в портал. «Шон, куда ты ее отправил?» — поинтересовалась я. «Депортировал на родину, в Северные горы», — встряхнул челкой маг. «А вот откуда человеческий маг раздобыл себе такую тварюшку в охраннике?» — задумчиво протянул Тиану. «Ну что, идем в дом?» — прервал наш разговор Орден. «Если там есть живые пленницы, хорошо бы их найти». Мы зашли в особняк. «Ти, кинь сеть, где маг?» «Если спит, то наверху, если работает, то внизу». Через полминуты мы знали, что Кавдур почивает на втором этаже, а внизу, где-то в подвале, есть кто-то еще. Об этом говорили три чуть теплящиеся желтых огонька. «Сначала наверх. Если он связан с пленницами, а мы их уведем, напоследок Кавдур может сотворить какую-нибудь гадость». Надолго на втором этаже мы не задержались. Шон ловко взломал охранное плетение на дверях спальни, а Ти тем временем погрузил мага в непробудный сон. Кавдура замотали в силовой кокон, лишив возможности шевельнуть хоть пальцем, хоть языком. Таким он был не опасен. Прикрыв на всякий случай пленника силовым щитом, отправились вниз. Я ожидала, что может быть плохо, но то, что я увидела в подвале, заставило колени подогнуться. Каменный пол со сводчатым потолком тонул в полумраке. В центре, посреди маслянистой, багряно-черной лужи, стоял большой алтарь, залитый бурой, старой и алой, свежей кровью. Казалось, от капища расходятся волны мрака. «Ого! Сколько в него уже силы накачано!» — прищурившись, ахнул Шон. «А девушки где?» — покрутила головой я. Кроме жуткого лоснящегося жертвенника и голых стен в подвале ничего не было. «Посмотри наверх!» Голос повелителя казался мертвым. Я подняла глаза и сглотнула. На потолке, над алтарем, распятые на цепях, висели тела трех девочек. Одна рука каждой свободно свисала вниз. Вены на запястьях были перерезаны, но кровь уже не текла. Одинокая крупная капля набухала на кончике пальца одной из жертв и, полетев вниз, тяжело шлепнулась на камень. Пока они живы, он цедит из них кровь на алтарь, а перед смертью там же заколет. «Жуткая штука, черная магия», — поежился Тиану. Эльфы взлетели к потолку и осторожно, чтобы на алтарь не упало больше ни одной капли крови, спустили вниз бледных, как тени пленниц. Шон, создав чистую воду из ничего, поочередно лил струйку в запекшиеся рты девочек. Те, почувствовав влагу, стали жадно глотать. «Выносим их отсюда», — скомандовал Орден. Уходя, я видела, как он перекрыл вход в подвал самым мощным из известных мне эльфийских щитов. «Ти, Ар!» — попросила я. «Вряд ли девушки могут рассказать что-то толковое. Считайте их воспоминания прямо сейчас». И, если такое возможно, лишите памяти о том, что случилось, иначе это сведет их с ума. Эльфы кивнули. Пришлось нам побеспокоить Гвиана Тер-Эдера повторно. Эльфы подлечили девочек, и тем больше не грозила смерть. Воспоминаний о днях в подвале у них тоже не осталось. Пусть теперь Тер-Эдер созывает целителей, разыскивает родственников. Вообще, возвращение пропавших живыми должно было сделать нового начальника стражи любимцем горожан. Мы вернулись к дому Кавдура. «Что теперь?» — обвела я взглядом друзей. «Бель, мы не знаем, к кому именно обращался Кавдур и куда он пытался пробить портал. Я прошу тебя о доверии. Позволь нам переправить его в темницы Ларандеэля. Мой отец за ним присмотрит, а наши маги попытаются выяснить все, что только можно. Сложность в том, что тот, кто использовал Кавдура для создания прохода, не открыл ему себя. В голове у мага каша пополам с клубящейся тьмой. Он просто делал то, что ему говорили. «Согласна. Без сомнения кивнула я. Алтарь должен быть уничтожен», — продолжил Орден. Я снова кивнула. Орден связался с отцом, разбудив владыку эльфов Алсиниэля посреди ночи. А потом Шон открыл портал, и, поддерживаемый в воздухе левитацией, недвижимый Кавдур исчез в темном зеркале. Тердейл потер нос длинным пальцем. «С магом все. Теперь надо разрушить алтарь, но прежде, чем мы это сделаем, необходимо очистить камень и пол от крови жертв». Ох, как мне не хотелось возвращаться в этот подвал, но пришлось. Встав между Тиано и Орденом, я смотрела магическим зрением, что они делают, а потом сама стала помогать. Когда закончили, Шон сжег все собранное драконьим огнем, взъерошил вихор на голове и обвел нас серьезным взглядом. «Сейчас уходим из дома, общими силами ставим купол защиты и дистанционно разносим алтарь в пыль к троллевой маме». «Да с радостью! Век бы я этот особняк не видела! Вот только не думаю, что смогу его когда-нибудь забыть!» Стоя на дальнем конце пустыря, я магическим зрением внимательно следила за действиями друзей. «Правильно, Белль, учись!» — одобрительно бросил мне Тиану. «А теперь все силы в защитное поле и держимся!» Крыша дома внезапно провалилась вовнутрь. Из нее, как из вазы, расцвел цветок темного пламени. Огненный шар клубился, из него вылетали сполохи и протуберанцы. Он рос, раздувался, заполнив весь созданный нами купол. Я чувствовала давление, ярость скованных там сил. Казалось, что внутри ревет и ворочается что-то гигантское. А потом все стихло. Пламя, пожрав себя, исчезло, оставив на месте дома обугленную черную воронку. «Вот и стоило ремонт делать, мрамор класть», — мрачно поднял бровь повелитель. Мы привалились друг к другу и облегченно засмеялись. Все было кончено. Подлого сурка мы завалились уже ближе к утру и, сняв обувь, трупами попадали на кровать. Я успела подгрести под себя одну из подушек и отрубилась, уткнувшись в грудь Ара. Сзади ко мне прижался Ти. Шон свалился на всех нас сверху, но компенсировал моральный ущерб, укрыв всю компанию одеялом. Проснулись мы от того, что кто-то долбился в дверь с воплями. «Откройте! Завтрак!» Ну, еще бы! Притаранить тяжелые подносы на четвертый этаж и уткнуться в запертую дверь. Дешевле постучать подольше, чем тащить все вниз. Потом греть еду снова и идти на второй заход. Кто-то завозился рядом. Щелчок пальцев, голос Ти. «Заходите!» Хорошо, что слуга поставил поднос на стол прежде, чем развернулся лицом к кровати. А то остались бы мы без еды. Вид четырех разноцветных, всклоченных голов, вылезших с разных сторон из-под одного одеяла, заставил беднягу уронить челюсть и, попятившись задом, с рекордной скоростью выскочить за дверь, забыв про чаевые. Ну вот, теперь на честную девушку Белинду подлом сурке будут пальцем показывать. Отсмеявшись, умылись и, поделив завтрак, двинули в гости к стражникам. Невидимые Ар и Шон бродили по особняку, решив заняться свободной охотой, а Тиандр с Белиндой скромно сидели у стеночки в кабинете Гвиана. Туда одного за другим Тер-Эдер вызывал под разными предлогами подчиненных. Всего час, и мы уже знали, что заменить надо семерых. Двое из них занимались шантажом и гребли взятки сверх всякой меры, а пятеро были замешаны в похищениях девушек. Ну что ж, семь новых работников на каменоломнях лишними не будут. Пусть пока посидят в камере в подвале, а вечером Саргайл подпишет приговор. Кстати, мы выпустили из тюрьмы несколько узников, вся вина которых состояла в том, что они перешли дорогу Тарику Терваркусу или наступили ему на больную мозоль. Пожелав Гвиану удачи в намечавшихся на сегодня облавах в квартале Красных Фонарей, мы покинули участок. Лорд Тройлин, герцог Саргальский, примчался в город еще до полудня. К ужасу косящихся на меня слуг, Мы уже впятером опять отправились в наш номер в подлом сурке. Закрыв дверь, маги и я сбросили маскировку. Слушая историю о похищениях женщин и алтаре некроманта, герцог Тройлин только качал головой. Было видно, что он винит себя за небрежение обязанностями сюзерена. Он обещал в ближайшие 2 года, как через нового начальника стражи, так и сам лично, в оба глаза следить за происходящим в Таргане. Повелитель Арденариэль и герцог Саргайл друг другу сразу понравились. Было видно невооруженным глазом, что какие-то шестеренки в их головах крутятся одинаково. 2 деятеля мгновенно нашли общий язык и договорились о прямых поставках по оптовым ценам янтарного мрамора с принадлежащих герцогу Гарьеров в Мириндаэль. Повелитель тут же подписал договор и внес по нему аванс. Именно этот мрамор предстояло таскать на себе ближайшие 2 лет проштрафившемуся лорду Горделю. 2 года для бессмертного — не срок, а магический резерв эльфа после таких упражнений должен был заметно вырасти. Потом речь пошла о встречных поставках шелков и резной мебели, согласовании пошлин. Было видно, что Ар и Саргайл нашли друг друга. Шон, отойдя к кровати, поманил нас к себе пальцем и присел на край. «Садитесь, посмотрите!» Мы кивнули. «Оказывается, мой ворон называет себя мраком, и теперь он разговаривает с драконом. И Шон исчез, а на его месте появилась здоровенная черная птица с блестящими бусинами глаз. Птица 2 раз подпрыгнула на месте, а потом раскрыла клюв и выдула язык пламени длиной в руку. «Офигеть!» — благоговейно выдохнули мы с Тиану хором. «Харш вбрых!» — донеслось от стола. «Ой, простите, принцесса Астер, я не хотел!» — смутился герцог. Арден подскочил к нам. «Шон, ты мне не показывал! Теперь ты первый ворон, дышащий драконьим огнем!» Ар погрустнел и вздохнул. «Я всегда гордился своей чистой эльфийской кровью, но после того, как познакомился с вами, мне стало жаль, что я не дракон. После того, как Царгайл ушел, я вспомнила, что надо отдать Шону купленные для него черные гранаты, а еще показать Ордену барельеф, который уже доставили в Сурка и поставили в дворовом сарае. Каменюка Ару очень понравилась. Он согласился, что держащие герб Мириндаэля лев и единорог будут впечатляюще смотреться над парадным входом в резиденцию эльфов в Лоране. Сходство зверей на барельефе с повелителем Шон просек раньше самого Ара и радостно хихикал, ровно до тех пор, пока до него не дошло, что тащить завтра поутру тяжеленную плиту в Лоран предстоит ему, Шону. Теперь веселился уже Ар. Вечером мы вчетвером отправились гулять по городу, рассматривая фасады украшенных янтарным мрамором домов. Спать решили лечь пораньше. Шон и Ар затемно должны были вылететь в Лоран, а мы по утреннему холодку собирались покинуть город через южные ворота. Слуги снова проводили нашу шествующую наверх 4 странными взглядами. Я не стала заглядывать к ним в головы, а вот эльфы, похоже, не удержались и заглянули, и смущенно закашлялись. Шон захихикал. Перед сном Тердейл снова напомнил нам о том, чтобы мы объединили ауры. Честно говоря, после того, что показал мне Тиану, и после прошлого слияния я стала бояться. Я уже слишком любила Нару и не могла представить себе жизнь без нее и без надежды взлететь в небо. Открыв сознание, послала эту мысль эльфам. Ти и Ар серьезно кивнули. Они будут держать себя в руках. Но раз так, я шагнула к ним навстречу. Свет, дружба, понимание и полное принятие. Ощущение счастья, но чего-то как будто не хватает. «Вы не сливаетесь полностью! Отпустите себя!» — послышался голос Шона. «Понятно. Мои эльфы, мои принцы, мои стражи, как и обещали, держат себя под контролем. Слишком держат». Я прильнула телом к Тиану и, повернув голову, поймала ртом губы Ордена. Изумрудные глаза неверяще уставились на меня. Я чуть раскрыла рот и прикоснулась к сомкнутым устам повелителя кончиком языка. Ар всхлипнул, барьеры рухнули. Нас троих поглотил столб сияющего белого пламени. Растащил в разные стороны наш Шон. Мы продолжали стоять посреди комнаты, но, судя по расстегнутым рубашкам эльфов и моей задранной тунике, немного увлеклись. Голова у меня кружилась. Глаза парней тоже были мечтательно туманными. «Шон, спасибо, что развел нас. Ты вообще-то твердо уверен, что нам надо так делать? Может, все же подождать, пока появится моя Нара?» Я, опираясь на руку Ти, подошла к кровати и присела на край. «Уверен, так надо. Не спрашивай, почему, объяснить я не смогу». Маг запустил длинные пальцы в свою шевелюру, встопорщив волосы на макушке гребнем. «Кстати, а вы давно проверяли, что творится с вашей магией?» То, что наши сти силы прут, как на дрожжах, новостью не было, а вот то, что сила Ара, у которого магический резерв стабилизировался примерно 20 лет назад, тоже стала увеличиваться, наводило на размышления. «Ага, я же говорил, надо!» — подытожил Шон. «Давайте спать. Прошлой ночью я совершенно не выспался. А теперь еще и два моих мрака в голове спокойно спать мешают. Белль, не поверишь, дракон научил ворона играть в шахматы». «А твой дракон играет в шахматы?» — изумилась я. «Интересно, а во что, кроме салочек и пряток, играют единороги?»